Сейчас бы я реял в этом просторе. Спокойнее было глядеть перед собой. Оказывается, я катился на бутылках по наклонной плоскости и изрядно-таки вмял их в грунт. Бутылки до добра не доведут. Я обернулся. На коленях, так видно было удобнее, стоял Кир, снимая с пальцев мои волосы. «Спасибо», — прохрипел я. Кир улыбнулся. Склон, поросший кустиками, был весь усыпан телами, напоминая поле битвы. Жос во сне лениво обнимал Соню. «Не для Бога берег, значит, для себя. Нормально». Я встал, ноги дрожали, руки, впрочем, тоже. «Похмелиться?» Кир выковырил из-под земли бутыль, в которую плескалось. «Не», — бодро ответил я. «Так ты на самом деле, что ли, священник?» — не удержался я от вопроса. Мы спускались с горы навстречу солнцу. Кир поморщился. Ясно, что вопрос, а на самом ли деле было, самый нестерпимый для верующих. И воздвиг он в душе своей храм, как бы про себя, не для моих неблагодарных ушей, бормотал Кир. И были стены этого храма прочнее сотни крепостных, и достигли они небес. А настоящий храм есть? Снова не удержался я от бестактности. Кир глянул на меня с сожалением. Настоящий храм должен быть в душе. Но, тем не менее, кивнул на пыльный купол, поднимающийся над крышами поселка. Но что-то я не заметил там креста. «Механический цех, наверное», — подумал я. В те годы многие храмы были механическими цехами. Спустившись, мы шли по пыльной улице. Кир молчал. Потом он распахнул калитку в высоком заборе, и мы вошли в заросший дворик, поднялись на крыльцо. В полупустой комнатке пыльный луч солнца косо бил в пол. Мы постояли молча. «Вот здесь, в этом луче, я и увидел», — выговорил Кир. Я изумленно поглядел на него. «Нормальный вроде парень». И Кир четко просек мой взгляд, усмехнулся. «Да, абсолютно нормальный парень. В университете учусь». С последним словом он явно замешкался. Не сказать ли «учился» и вдруг отдыхать приехал, вот эту комнатку у Жоза снял. Мы молчали. Надо было говорить дальше. Но я испугался, вернее, разволновался. С чего бы это? Да просто мне понравился Кир из пропасти. Можно сказать, вытащил меня. А теперь боялся я, начнется что-то мучительное, придется кивать и улыбаться. С трудом. Вряд ли знамение, о котором порывается рассказать Кир, окажется качественным. Наверняка что-нибудь несусветное и при этом ужасно банальное. Золотые одежды, полный любви взгляд. Что-то есть в этом невыносимое. «А почему, кстати, Жос?» «Что за имя?» — заинтересованно воскликнул я. От этого, кстати, Кира покоробила. «Ничего себе, кстати!» Явно ни в грош не ставит его слова. «А, чушь!» — после долгой паузы ответил Кирилл. Футбол он играл за местное торпедо. Жайрзиньо прозвали его. Жос,